Глава 11. В пятницу, ближе к вечеру, в Евин кабинет заглянула одна из сотрудниц. «Ева Константиновна, у нас в зале, похоже, заинтересованный клиент», — прошептала она. «Уже 20 минут рассматривает экспозицию. Крутой такой мэн. Сразу видно, мужчина при деньгах. Может, выйдете к нему?» «А сами что?» «Евочка Константиновна, ну что вы сравниваете? Он как вас увидит, так сразу захочет пол галереи скупить. У нас так точно не получится, данные не те». 40-летняя сотрудница со вздохом расправила на груди бант дешевой блузки. «Хорошо», — согласилась Ева и вышла из-за стола. Сегодня она надела строгое серо-голубое платье, дополнив его крупными серьгами и эффектным амулетом. А вишневые кожаные туфли завершали картину. В небольшом зале галереи, откинув назад полы пиджака и сунув руки в карманы брюк, стоял Шведов. Он гонял по рту зубочистку и с недоумением пялился на картину, которая представляла собой коллекцию разноцветных клякс на черном фоне. Стоил шедевр 2000 евро. Хорошо, что хотя бы этого Шведов не знал. Иначе наверняка вслух обозначил бы свое отношение к предмету искусства. Увидев хозяйку галереи, мужчина застыл, и только его взгляд метался по Евиной фигуре и лицу. «Привет!» — буркнул он довольно мрачно и добавил, словно через силу. «Ева!» «Здравствуй, Максим!» — смутилась девушка. Она не ожидала увидеть здесь Шведова, не была готова к встрече. Лавина чувств обрушилась на нее. Это была такая смесь противоречивых эмоций, что минуту Ева стояла молча и приходила в себя. Обида из-за поведения Макса в ресторане все еще обжигала. Одновременно девушка испытала страх, что сейчас ее снова унизят, да еще и при подчиненных. Но откуда-то взялась и приятная нотка. Ева увидела, что сегодня Шведов надел купленный с ее помощью костюм, а не влез, как обычно, в джинсы. Выглядел, надо признаться, умопомрачительно. Удивительно, как изменила его качественная и дорогая одежда. Но Ева во вторник сказала об этом Шведову. Внутренне он не изменился. Как был хамом, так и остался. Девушка взяла себя в руки и вежливо улыбнулась. «Вас заинтересовала наша экспозиция? Вы что-то подыскиваете?» Сказала она таким тоном, словно перед ней стоял незнакомец, а не мужчина, который уже вызвал у нее весь спектр эмоций. От слез обиды до криков наслаждения. «Ева, брось!» «У вас дом, квартира, загородный коттедж. Мы можем подобрать картины для любого интерьера». «Ева, кончай дурака валять!» — прошипел Шведов. «Вам наверняка захочется что-то у нас купить». «Купить? Вот эту хре... То есть я хотел сказать... В общем, Ева, хватит издеваться. Где мы можем поговорить?» «О чем?» «О нашей сделке». «Что о ней говорить? Она расторгнута». Ева высокомерно повела плечами и вздернула подбородок. Она отвернулась и уставилась на красочное полотно. Картина была яркой, она пробуждала положительные эмоции. Но сейчас у Евы тоскливо ныло сердце. Шведов некоторое время мерил девушку взглядом. Наверное, так разозлившийся ковбой смотрит на строптивую кобылу, раздумывая, не огреть ли ее хлыстом. Пауза длилась довольно долго. Они стояли друг против друга, как враги. «Пойдем куда-нибудь пообщаемся. Тебе здесь еще долго?» — неожиданно мягко произнес Макс. «Уже вечер. Когда ты заканчиваешь?» Ева перевела взгляд с картины на Шведова. Ей очень хотелось послать этого хама подальше. Пусть проваливает. Несмотря на море работы, дни не пролетали, как обычно, а тянулись. Проползла улиткой среда, потом четверг. Холодная пятница, вся в свинцовых тучах, очень соответствовала настроению Макса. В офисе подчиненные передвигались ползком, щемились по углам, лишь бы не попадаться на глаза злому начальнику. Воспоминание о том, как он оттянулся в клубе с рыженькой бестией, занозой сидело в сердце. Так странно. Раньше это воспоминание вызвало бы эрекцию, а сейчас Макс чувствовал разочарование. Помаявшись, он вдруг принял решение встретиться с Евой. Удивительно, но сразу же полегчало. Исчез железный обруч, который трое суток давил на сердце. Макс вообще не понимал, что с ним происходит. В галерее он потоптался перед картинами, хотел понять, чем занимается Ева. А когда она вышла к нему, обалдел. Будто бы за эти три дня он забыл, как она выглядит. Платье цвета голубой стали очень ей шло. На груди красовалась какая-то серебряная хрень, в ушах тоже. Макс понял, что кто-то злой засадил ему в сердце ржавый нож и медленно его поворачивает. А в брюках зашевелился и сделал стойку беспокойный товарищ. Обрадовался скотина, почувствовав рядом блондинку. Непонятно почему, но сдержанная Ева, которая сейчас гипнотизировала его ледяным взглядом, была гораздо более сексуальна, чем та рыжеволосая оторва из клуба. Макс смотрел Еве в глаза, что-то говорил и представлял, как задерет это строгое платье, увидит снова резинку чулок, подчеркивающую белизну атласных бедер, бесцеремонно сунет лапу в кружевные трусики и залезет туда, где все так нежно, горячо. Он сжал челюсти и скрипнул зубами, пытаясь привести себя в чувство. Старался прогнать обжигающие мысли. Но блондинка даже смотреть на него не хотела. Макс начал уже раздражаться, но вдруг понял, что давить нельзя. Сейчас Ева упрется и даст ему отворот-поворот. Потом она вернет ему деньги по расписке и закроет тему, прекратит с ним любое общение. А он снова будет маяться. Нет, спасибо. «Ева, ты потрясающе выглядишь», — предпринял Макс обходной маневр, чтобы разрядить атмосферу. «А у вас здесь симпатично. В картинах я, конечно, ничего не понимаю, но ремонтик тут забацали классный. Я помню это помещение, тут когда-то был книжный магазин». «Да, владелец не поскупился. Перепланировка, дизайн...» Ева огляделась. «Мне тоже нравится, получилось очень даже стильно». Макс видел, что девушка немного оттаяла. «Так ты еще не заканчиваешь? Посидим где-нибудь? Есть серьезный разговор. Или давай прямо тут перетрем?» «Что?» — удивилась Ева. «Побеседуем», — расшифровал Макс. Хозяйка галереи обернулась. Из коридора доносился шорох. Очевидно, сотрудницы, затаив дыхание, прислушивались к разговору в зале. «Тут, наверное, неудобно говорить», — заметил Шведов. «Слишком много свидетелей». Ева пару секунд всматривалась в его лицо, потом решилась. «Хорошо, подожди немного, я отдам несколько распоряжений и заберу вещи». Вскоре белый Lexus Шведова уже ехал в направлении центра. Евин внедорожник так и остался во дворе дома, где находилась галерея. Девушка сидела рядом, одетая в блестящий серебристый плащ, и сжимала на коленях маленькую сумочку. «Ты в этом плаще, как конфетка в серебряной фольге», — улыбнулся Шведов. «Так и хочется развернуть и откусить. Малышка, ты голодная? Есть хочешь?» Ева пожала плечами, она молча смотрела в окно. Хотел бы Макс знать, о чем она сейчас думает. «Посидим в ресторане, окей? И спокойно пообщаемся», — в конце концов решил он. По крайней мере, открытого сопротивления не последовало. В ресторане Макс из предложенных девушкой хостес столиков выбрал тот, что находился в углу, и направился туда, крепко взяв Еву за запястье. Девушка попыталась вырвать руку, но у нее не получилось, и чтобы не привлекать внимание посетителей, она поплелась следом. Они устроились на угловом диване, не друг против друга, а бок о бок. Ева рассматривала блестящую тарелку на матово-белой скатерти, задумчиво скользила взглядом по сверкающим бокалам. Макс привез ее в дорогое заведение. Она здесь не была уже лет 100, с тех пор, как из богатенькой гламурной барышни превратилась в обычную служащую с небольшой зарплатой. Они сделали заказ. «Выпьем вина?» «Ты же за рулем». «Ну, немного-то можно выпить?» «Нельзя». «Какая ты правильная», — усмехнулся Макс. «Хорошо, крошка, давай напьемся, а потом я вызову Игоря». «Для напьемся у нас нет повода», — пожала плечами Ева. Тем не менее, Макс заказал бутылку дорогого белого вина, которое принесли немедленно. Они оба смотрели, как запотевают бокалы, наполняясь жемчужно-прозрачным напитком. «Ева, расскажешь о своей работе?» Макс завел светскую беседу, как будто именно для этого они сюда и приехали. Ева сделала первый глоток. «О, какое вино!» «Хорошее? Нравится?» — оживился мужчина. «Да». «Вот видишь, а ты отказывалась. Так как ты управляешь галереей? На тебе только художественная часть?» «И художественная, и хозяйственная». Ева сделала еще один глоток. Алкоголь, попавший в пустой желудок, дал мгновенную реакцию. Девушка ощутила, как тепло разлилось по телу, а мир вокруг с каждой минутой стал казаться более радужным. «Я должна все контролировать», — добавила Ева. «Экспозиции, экскурсии, мероприятия, анонсы, переговоры с художниками и покупателями, сайт, реклама, пресса и так далее». «Ева, круто!» Искренне восхитился Шведов. «Это надо уметь». «У меня опыт. Раньше управляла собственной галереей». Еве пришлось подавить вздох. «Да, я знаю. Порылся в интернете, посмотрел фоточки. Их много. Ты проводила благотворительные вечера. Я полюбовался, какая ты красивая». Ева удивленно приподняла бровь. А Макс улыбнулся в ответ обезоруживающей мальчишеской улыбкой. «Но ты почему-то избавилась от галереи?» «Собственный бизнес — это слишком тяжело. Сейчас я делаю многое, но огромная часть вопросов проходит мимо меня. Это проблемы владельца, не мои». «Я тебя понимаю. Ты права. Свое дело — дикая ответственность и круглосуточный гемор». «Да», — улыбнулась Ева. «К тому же мне предложили очень неплохие деньги. А там, кстати, назревал грандиозный ремонт коммуникаций. Здание не очень новое. Я подумала, что лучше продать». Она не призналась, как горько ей было расставаться с галереей. Но в тот момент срочно понадобились деньги, так как требовалось внести крупную сумму за новый колледж Анечки. «Кстати, о деньгах. Предлагаю возобновить наш договор», — вдруг быстро произнес Шведов. Ева застыла. Взмах ресниц, судорожный вздох. «Макс, нет». «Ева, пожалуйста», — с напором произнес Шведов. «Давай, что ты вообще взбеленилась? Что произошло-то?» «Ты даже не понимаешь», — вскинулась девушка. «Как ты со мной разговаривал там, в ресторане?» «Но ты убежала, бросила нас. Меня, инвесторов, отправилась в холл, чтобы потрепаться с сестрой, и зависла на полчаса», — возмутился Макс. «Это невежливо. Уж ты-то должна знать этот самый этикет». «У сестры были проблемы», — тихо произнесла Ева и опустила глаза. «Проблемы. А еще, вот какого хрена ты с мужиками кокетничала? Меня это просто взбесило». «Я? Кокетничала? Ты с ума сошел? Да я помогала тебе, поддерживала приятную атмосферу в компании». «Поддержала, помогла, правда», — неохотно признался Макс. «Спасибо». «А ты меня обхамил и унизил», — обиженно выпалила Ева. «Вот она, твоя благодарность». Макс некоторое время молчал, справляясь с эмоциями. Потом глухо выдавил: «Прости меня, Ева, пожалуйста». Девушка удивленно взглянула на Шведова. Услышать извинения она никак не ожидала. Вероятно, думала, что этот грубиян на такое не способен. «Ева, прости меня», — уже громче произнес Макс. «И давай продолжим. Возвращайся ко мне». «Максим!» «Все твои вещи остались в доме. Тебе, наверное, их не хватает?» «Я хотела их забрать». «Не забирай. Лучше сама возвращайся. Ева, давай продолжим. Наш уговор остается в силе. Ты согласна?»